Ритмический кружок. В декабре 909-го я опять попадаю в Бобровку дописывать статьи по ритму и пишу последнюю главу своего романа. Опять огромные пустынные комнаты старого дома, портреты предков, за окнами синие сумерки, сосны и морозный багряный закат. Мой глухонемой старик в мягких валенках вырастает из сумрака за плечами, трогает за руку и показывает на соседнюю комнату, где сумрак подпрыгивает на красных отблесках и откуда красноречиво потрескивают сухие поленья. Иду туда, к огромному очагу, не камину, опускаюсь в мягкое кресло, подбородок в ладони, и думаю над сияющим жаром. В синем мраке пустых комнат шорохи, шмыги и даже будто шаги — это мыши. К Рождеству я в Москве, в сутолоке налаживаемой редакции. А к началу января вызревает необходимость мне быть в Петербурге, чтобы координировать Мусагет с планами Вячеслава Иванова, привлекаемого к редактированию историческим сектором Мусагета. Новое сближение с Ивановым — дело рук Минсловой. Оно обусловлено и отходом Иванова от Городецкого и Чулкова, и распадом недавнего триумвирата в весах «Я, Брюсов, Эллис». Иванов затаскивает меня в свою башню и держит в ней без отпуска около 6 недель. Быт этой жизни мною описан в начале века. Не возвращаюсь к нему. К нам приезжает Метнер дооформить сотрудничество Иванова в Мусагете. Иванов, в свою очередь, делает все усилия, чтобы сгладить шероховатости моих отношений с Блоком, мечтая о конъюнктуре. Он, я и Блок, ввиду отдаления от символизма Брюсова, полного одиночества Блока, порвавшего с мистическим анархизмом, и в противовес усиливающимся тенденциям журнала «Аполлон», в котором сгруппировались акмеисты Маковский, Гумилев, Кузьмин, барон Врангель и другие. В свою очередь, раннюю весною я везу в Москву Вячеслава Иванова для ближайшего знакомства его с сотрудниками. Мы помещаем его в редакторской комнате, где он живет, принимает и проповедует с неделю. Дни приезда его совпадают с открытием Мусагета. Официальное открытие Мусагета относится к марту 1910 года. Вскоре по отъезде его читаю я публичную лекцию на тему «Лирика и эксперимент», ответ на которую — появление ко мне тройки молодых людей — Дурылина, Сидорова и Шенрока, с предложением организовать под моим руководством экспериментальную студию по изучению ритма. Быстро налаживается ритмический кружок в составе 15-17 человек, среди которых запомнились, кроме вышеупомянутой руководящей тройки, Нелендер, Акрамович, Чеботаревский, брат и сестра, Станевич, Петр Зайцев, Сергей Бобров, заработавший скоро самостоятельно, Рэм Баранов и другие. Первое заседание кружка, зафункционировавшего в апреле, посвящены моему введению в работу. Они определяют нашу задачу и посвящены методологии предстоящих работ по уточнению слуховой записи, мною предложенной в символизме. В основу беру я ту самую критику символизма, которую позднее, в продолжении более чем 17 лет, приходится мне выслушивать. Далее ряд майских заседаний, посвященных предварительной номенклатуре паузных форм, энклитик и проклитик языка, учету спондиоподобных и хореоподобных стоп в ямбе, а также номенклатуре ритмических фигур, долженствующих быть взятыми на учет. Все это поправки к символизму, который необходимо было нам сделать в первую голову, чтобы использовать летние вакации. Мы берем для эксперимента весь пятистопный ямб крупнейших русских поэтов, не в показательной порции, как у меня в символизме, там взят четырехстопный, в целом, во всем составе. 17 человек, выровняв свои классификационные таблицы и сдав экзамен на точность слуха, разбирают поэтов. Мне достается пятистопный ямб Тютчева, Боротынского и лирики Пушкина, а ямб драматических произведений взял кто-то другой. С осенью начинаются частые, длительные, плодотворнейшие заседания, посвященные сверке отработанного материала. а также оглашению статистики и недоумений, с которыми встретился каждый из работавших, то есть более 10 докладных рефератиков, из которых возникла проблема выравнивания классификационных данных у всех, сводящаяся к еще большему уточнению. Более всего времени заняла проблема выработки номенклатуры в связи с паузными формами, межсловесными промежутками. Здесь наши работы совпали с предложением поэта Пиаста, заработавшего отдельно над теми же проблемами в Петербурге. Вопрос шел о том, что 4 типа промежутков, в свою очередь, подразделяются на чисто звучащие и нечисто звучащие, так сказать, на изобразимые целыми числами и дробными. В моем символизме все нечисто звучащие промежутки были отнесены к паузной форме «е», согласно номенклатуре символизма. Эту формулу мы уничтожили уточнением первых 4 «а», «б», «ц», «д», и в результате 16 паузных модификаций, исчерпывающих все паузные нюансы строки. Взятие этих нюансов на учет в позднейшей классификации Шенгели и размножает сравнительно небольшое количество типичных строк ямба, что, по-моему, является скорее неудобством, весьма усложняющим слуховую запись. До 10 заседаний было посвящено принципу записи паузы по жермунскому межсловесного промежутка. Уже осенью 1910 года принцип записи, скоро сжатый в параграфы литографированного учебничка ритмики, оформился в ту степень точности, которую стремился провести профессор Жермунский в своей работе, вышедшей едва ли не через 16 лет. Ценнейший учебничек, брошенный в пыль редакции Мусагета после моего отъезда из Москвы и не опубликованный своевременно укор Метнеру, ибо он лишил моих тогдашних сотрудников права на приоритет в ряде научных уточнений, а меня подвел под многолетние нарекания. В этом же кружке студент Рэм прочел доклад о принципе счисления строк и переведения цифровых данных в кривую ритма. Принцип этот я разработал впоследствии, он и лег в основу моей диалектики ритма. Подготовка к печати учебника ритма в 1911-1912 годах была доведена до стадии корректуры. В письме к Метнеру, январь 1912 года, Белый предлагал напечатать его в виде приложения к номеру 2 «Трудов и дней». Доклад Баранова Рэма с объяснением нового математического способа определения стихотворного ритма был прочитан на заседании ритмического кружка 4 октября 1910 года. Предложенную Барановым формулу счисления ритма Белый положил в основу своей теории ритмического жеста, разработанной им в книгах о ритмическом жесте и «Ритм как диалектика» и «Медный всадник», Москва, 1929 год. Об итогах работы кружка по пятистопному ямбу позднее я доложил в Обществе ревнителей художественного слова в Петербурге, где уже в начале 1909 года я прочел 2 или 3 доклада, на которых присутствовали поэты и стиховеды Вячеслав Иванов, Пиаст, Недоброво, Знос Кубаровский, Чудовской и так далее. Присутствовал академик Венгеров, отнесшийся с большим вниманием к итогам моей работы. Позднее, в феврале 1917 года, Белый выступал на семинарии Венгерова в Петербургском университете с обоснованием теории ритмического жеста. Жизнь кружка кипела до моего отъезда за границу, она кипела и после. Сентябрь, ноябрь осмыслились мне жизнью кружка, который был за цепку и за Москву, все прочее было мертвым. Пустыня мне виделась там, где... 3 года назад я живо участвовал в прениях, пустыня — эстетика, пустыня — философский кружок, пустыня — религиозно-философское общество. Когда я шел мимо метрополя, я уже не свертывал мимо стены Китай-города, чтобы сбежать в весы, их не было. Когда проходил я по Гнездяковскому переулку и глядел на дверь Дальгеймов, я думал с большой горькотой, и эти двери закрылись, и даже... Реже я завертывал к редактору, которым стал мой все еще друг Эмилий Метнер, но, друг ли уже? Тяжелая тень неподнимаемого молчания меж нами вызывало всякие подозрения. Мусагет в условиях полного расхождения взглядов на него был мне лишь жерновом на шее. И я, поглядев на дверь Метнера, не раз проходил мимо, свертывал в боковой переулочек и оказывался в квартире секретаря нашего Кожебаткина, почивавшего меня рюмочкой коньячка, и эта же рюмочка не раз выглядела за упокойную тризную. О некоторых своих материальных нуждах я доводил до сведения редактора-друга через секретаря Кожебаткина. Ритмический кружок — последние 5 Москвы, которая меня еще держала. Но путь жизни с Ассией, соединявшийся с неизбежным отъездом за границу, конечно же, перевешивал. Москва проваливалась под ногами.